Консьержка вышла из своей каморки и окинула их подозрительным взглядом. — Куда вы? К кому? — Это по поводу покойного, — сказал полицейский. — Мадам утверждает, что узнала своего мужа по снимку в газете. Женщины явно не взлюбили друг друга с первого взгляда. — Она, конечно, ошибается. А я вот уверена, что не ошиблась. «Идите за мной». Худенькая мадам Жанна пошла первой. Никогда в жизни не приходилось ей столько раз проделывать этот путь, сколько сегодня. Время от времени она оборачивалась, посматривая на гостью с явным вызовом. «Я иду не слишком быстро для вас». Взобравшись, наконец, на верхний этаж, все трое запыхались. «Минутку, я зажгу свечи». Еще утром она весьма предусмотрительно положила в карман передника коробок спичек. В изножье кровати уже стояло два букета. Жилище было убрано для последнего прощания. «Входите». Ноздри месье Буве сузились. Щеки ввалились. Кожа стала еще белее, словно просвечивала насквозь. И легкая улыбка, застывшая на его губах, когда его переносили в аптеку, будто стала еще выразительнее, превратясь в саркастическую усмешку. Миссис Марш не проронила ни слова. Быть может, под впечатлением полумрака, зажженных свечей и стебелька самшита, она машинально взяла его и начертила в воздухе крест. «Так что же?» — спросил инспектор. Она колебалась. «Я уверена, что это он», — наконец произнесла она твердо и поспешно добавила. «Посмотрите на его правую ногу. Если там есть звезда...» Глава вторая. Инспектор подошел и откинул простыню. Ему было не по себе от этой церковной атмосферы и от соседства двух женщин, еще несколько минут назад совсем не знавших друг друга и уже успевших стать смертельными врагами. — Вы не находите, что ставни можно отворить? — спросил он. В ответ консьержка, бросив на миссис Марш вызывающий взгляд, сказала: — Сомневаюсь, что это было бы сейчас уместно. Полицейский повернул выключатель. Стало еще хуже. Пламя свечей плясало теперь в ярком искусственном свете. Инспектору было лет 30. Он имел 3-летнюю дочь, и жена должна была с минуту на минуту родить еще одного ребенка. Может быть, в участке его уже ожидала новость, которую сообщили по телефону. А он все еще здесь. Из двух женщин агрессивнее настроена была консьержка. И когда полицейский, наконец, раскрыл покойного, она проскользнула между его ложем и иностранкой. Не она ли переодевала его в белую сорочку и черные брюки от фрачной пары? Инспектор чуть не взял не ту ногу, а потом удивился, с каким трудом пришлось задирать мертвецу штанину. Человек, казавшийся щуплым и хрупким, состоял из одних мускулов. — У него шрам пониже колена, — объявил он. — Что я вам говорила? В форме звезды. Это было точное определение. Шрам состоял из нескольких лучей. Консьержка не произнесла ни слова, но, как бы показывая, что ее еще не лишили прав, выключила свет и опустила простыню. «Здесь должны быть документы», — сказала миссис Марш, направившись к гостиной, тоже погрузившейся во мрак, в котором светились только щели закрытых ставен. Мадам Жанна побежала за ней, стуча каблучками. «Ничего нельзя трогать, все опечатано». «А кто опечатывал? По какому праву? Это мой муж. Мы не разведены, значит...» Но консьержка, такая же маленькая и худенькая, как покойный, погасив свечи, стала перед инспектором и этой проходимкой с таким видом,